Глава 12. Риса Уильямса Элизабет впервые увидела в день своего 15-летия, когда шел второй семестр ее первого года пребывания в школе. Он привез ей подарок от отца ко дню рождения. «Он сам хотел приехать», — пояснил Рис, — «но не смог вырваться». Элизабет попыталась скрыть свое разочарование, и это не ускользнуло от Риса. Что-то отчаянно отрешенное в ее облике, незащищенность и очевидная уязвимость ее юной души тронули его. Повинуясь этому чувству, он вдруг сказал: «А почему бы нам с вами не отпраздновать день рождения в ресторане?» «Это было самое худшее из того, что он мог предложить», — подумала Элизабет. Мысленно она представила себе, как они входят в ресторан. Он невероятно красивый и элегантный. Она рыхлая, уродливая, с кривыми зубами, стянутыми пластинами. «Нет, спасибо», — сухо сказала Элизабет. «Мне уроки еще надо выучить». Но от Риса Уильямса не так-то было легко отделаться. Он не принимал никаких «но». В памяти его еще были свежи воспоминания о череде собственных одиноких дней рождения. Он обратился с просьбой к директрисе позволить ему повезти Элизабет в ресторан. Они сели в машину Риса и покатили в аэропорт. «Но в Невшатель, в другую сторону», — сказала Элизабет. Рис невинно поглядел на нее и проговорил: «А кто сказал, что мы едем в Невшатель?» «А куда же?» «В Максим. Это единственное достойное место, где можно отметить 15-летие». Реактивный авиалайнер компании доставил их в Париж. Обед был роскошным. Начался он со страсбургского пирога с трюфелями, за которым последовали суп из омаров и хрустящая утка с апельсинами в сопровождении особого салата, приготовляемого только в Максиме, а завершился шампанским и праздничным тортом со свечами. После обеда Рис повез Элизабет на Елисейские поля, и поздно ночью они вернулись в Швейцарию. Это был самый прекрасный вечер в жизни Элизабет. Непостижимым образом в компании Риса она почувствовала себя интересной собеседницей и красавицей. И это было восхитительно. Когда Рис подвез ее к школе, она сказала: «Не знаю, как мне благодарить вас. Это был самый лучший день в моей жизни». «Не меня надо благодарить, а отца», — усмехнулся Рис. «Это он все придумал». Но Элизабет знала, что это было неправдой. Про себя она решила, что Рис самый лучший из людей, которых она когда-либо встречала в жизни, и, несомненно, самый красивый. Ночью, лежа в постели, она непрерывно думала о нем. Затем она встала и подошла к небольшому рабочему столу у окна, взяла листок бумаги, ручку и написала: «Миссис Рис Уильямс». И долгое время неотрывно смотрела на эти слова. Рис опоздал на свидание с очаровательной французской актрисой ровно на 24 часа. Но его это мало беспокоило. Вечер, проведенный с Элизабет в Максиме, показался ему намного привлекательнее. Настанет день, когда с ней, ой, как еще серьезно, придется считаться. Элизабет так до конца и не поняла, кто был более ответственен за те изменения, которые начали происходить с ней, Сэмюэль или Рис Уильямс. Но она стала по-новому относиться к себе. У нее разом отпало желание переедать, и она значительно похудела. Неожиданно появился интерес к спорту и занятиям в школе. Она даже сделала попытку сойтись со своими одноклассницами. Те обомлели от неожиданности. Они часто приглашали Элизабет на свои пижамные тусовки, но она всегда отказывалась. В один из вечеров она неожиданно появилась на одной из таких вечеринок. Тусовка проходила в комнате, где жили четыре девушки, и когда туда нагрянула Элизабет, комната была до отказа набита гостями, одетыми либо в пижамы, либо в ночные рубашки. Одна из присутствовавших, удивленно взглянув на нее, сказала: «Смотрите-ка, кто к нам пришел, а мы как раз поспорили, придешь ты в этот раз или, как обычно, будешь воротить нос». Я пришла. Комнату наполнял едкий сладковатый запах сигаретного дыма. Элизабет знала, что многие из девушек курили марихуану, но сама она никогда ее не пробовала. Одна из хозяек комнаты, француженка по имени Рене Такар, подошла к Элизабет, держа в руке толстую короткую сигаретку коричневого цвета. Сделав глубокую затяжку, она протянула сигарету Элизабет. «Куришь?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Естественно», — солгала Элизабет, взяла сигарету, немного помедлила, затем поднесла ее к губам и быстро втянула в себя дым. Через мгновение она почувствовала, что зеленеет, но заставила себя улыбнуться и через силу выдавила: «Нормально». Как только Рене отвернулась, Элизабет почти рухнула на кушетку. Сильно кружилась голова, но вскоре головокружение прошло. В виде эксперимента она сделала еще одну маленькую затяжку, и у нее снова слегка закружилась голова. Элизабет была наслышана о воздействии марихуаны на человека. Предполагалось, что наркотик снимает все внутренние запреты и как бы обнажает его внутреннее «я». Она сделала еще одну более глубокую, чем предыдущая, затяжку и почувствовала, как мягкие волны подхватили ее и перенесли на другую планету. Она видела и слышала девушек, находившихся рядом с ней в комнате, но все они казались какими-то размытыми, а звуки приглушенными и доносившимися как бы издалека. Слишком ярко светили огни электрических ламп, и она закрыла глаза. Едва она сделала это, как тотчас почувствовала, что ее уносит куда-то в неведомые дали. Ей было легко и свободно. Она смотрела на себя как бы со стороны, видела, как медленно проплыла над ней крыша школы, как, поднимаясь все выше и выше над заснеженными Альпами, окунулась она в море пушистых белых облаков. Кто-то звал ее по имени, звал опять вернуться на землю. Неохотно Элизабет медленно открыла глаза и увидела прямо перед собой склоненное, озабоченное лицо Рене. «Роф, ты в порядке?» Элизабет медленно, умиротворенно улыбнулась и расслабленно шепнула: «Да чего хорошо». И, пребывая все в том же расслабленном состоянии полной эйфории, призналась: «Никогда еще не пробовала марихуаны». Рене уставилась на нее. «Марихуаны? Да это же обыкновенная сигарета!»